Сопротивление среды есть непременное условие продвижения духа, полная аналогия с движением самолета. Сопротивление это возрастает по мере увеличения скорости. Законы механики, применимые в области духа, надо высоко подняться, чтобы уменьшить это сопротивление, но тогда и двигатель должен стать огненным. Движение совершается непосредственно пламенем. В огненном теле полеты на очень далекие расстояния становятся возможными, но самое трудное – оторваться от Земли. Земные притяжения очень сильны. Много нитей надо отрезать, прежде чем дух получит свободу. Тот, кто сказал «Царство мое не от мира сего», связи с землею закончил. Но от земли оторвавшись, землю оставить нельзя. И оторвавшись, можно любить и людей, и планету, и в готовности быть и душу, и тело отдать на служение людям. Это уже высочайшая ступень возвышения духа и отрыва его от земли. Только духу, завершающему земную эволюцию, доступны эти высоты. Отрыв от Земли дает возможность космических полетов, когда дальние миры становятся осознанной действительностью, и жизнь духа идет далеко, за пределы Земли.